Стасов согласился приехать на Петровку, но предупредил, что сможет сделать это только после обеда. Он, выйдя на пенсию в 38 лет, работал теперь руководителем службы безопасности кинообъединения «Сириус», получил лицензию на право заниматься частной детективной и охранной деятельностью и был вполне доволен жизнью. Около 5 часов он ввалился в кабинет к Насте, огромный, под 2 метра ростом, зеленоглазый и веселый, принеся в ее прокуренную комнату запах солнечного морозного дня и несокрушимого здоровья. «Так что стрясло с дрожайшим Олегом Ивановичем?» — спросил он, принимая из ее рук чашку горячего кофе. «Допрыгался сердешный». «Угу», — кивнула она, — «отравился, якобы». «Это мне нравится», — хмыкнул Владислав. «Что тебе нравится? Что он отравился?» «Нет, мне нравится это твое многозначительное якобы. Ты что, хочешь сказать, что такие богатые, благополучные дельцы ни за что сами с жизнью не расстаются?» «Примерно. А у тебя другое мнение на этот счет?» «Всякое бывает, Настюша. Но вот насчет Юрцева ты, пожалуй, права. Он произвел на меня впечатление человека жизнелюбивого и не склонного к депрессиям, хотя и общался я с ним 2 часа, наверное. А обстоятельства каковы?» «Юрцев прилетел в Москву, чтобы поучаствовать в очередной нефтяной презентации, и даже оплатил проезд пребывания в России нескольким почетным гостям из-за рубежа. Мероприятие проходило в гостинице «Россия». Юрцев был мил, общался со знакомыми, потом, видимо, почувствовал себя нехорошо, потому что резко побледнел, отер пот и вышел из зала. Через некоторое время вернулся, и вид у него был вполне бодрый и свежий. Снова начал ходить по залу, разговаривал со знакомыми, внезапно прервал беседу, отошел в сторонку и стал вытаскивать из кармана таблетки, и вид при этом у него был очень неважный. Сунул одну таблетку под язык и практически сразу же упал, скончался 10 минут. Вот, собственно, и все обстоятельства. Какие таблетки он принимал? Ядовитые, конечно, какие же еще? У него целый пакетик этой отравы с собой был, там же и валялся рядом с телом на полу. Производство не фабричное. Если ж у нас целые подпольные лаборатории наркотики изготовляют, то с ядом проблем нет. Его можно точно так же делать. Вопрос в том, зачем он носил их с собой, да еще в таком количестве. Что он собирался всех участников презентации потравить, как крыс в подвале? — А что с пакетиком, в котором лежали таблетки? — Ничего, Влад. Пакетик сделан из листочка бумажки, вырванного из записной книжки самого же Юрцева. Приятно, правда? — Куда уж приятнее, — покачал головой Стасов. — И что твой шеф от меня хочет в этой ситуации? — Подозреваю, он хочет поиграть в догонялки с роповцами. Рассказываю дальше. Вскрытие трупа показало, что никакими серьезными заболеваниями Юрцев не страдал. Сердце, сосуды и прочие были во вполне удовлетворительном для его возраста состоянии. Так что вопрос о том, отчего ему стало плохо и что у него заболело так внезапно, остался открытым. Примерно за 30 минут до смерти он принял какое-то лекарство из группы бензодиазепинов. Назепам, тазепам, диазепам или что-то в этом роде. Эти препараты никаких болей не снимают и при хронических заболеваниях не применяются. Вопрос, зачем он пил это лекарство? — А зачем его вообще пьют? — спросил Стасов. — Оно же, кажется, успокоительное, тревогу снимает. Разнервничался, наверное. — Может быть, — согласилась Настя. — Только вот непонятно от чего. Те участники мероприятия, которых удалось опросить, ничего внятного на этот счет не сказали. Юрцев ни с кем там не ссорился, отношений не выяснял, и вообще все было очень мирно. Но возникает другой вопрос. Откуда у него появился этот бензодиазепин? Ни флакона, ни упаковки при нем не обнаружено. Что же выходит? Он носил в кармане одну единственную таблетку. Стасов, поверь мне, так не бывает. Если человек знает, что здоровье может подвести, и могут понадобиться лекарства, он носит их с собой в достаточном количестве. Просто кладет в сумку или в портфель упаковку, чтобы все время была под рукой. Не могу поверить, чтоб человек каждый раз перед выходом из дома брал с собой одну таблеточку. — Тоже верно. Тогда получается, что кто-то ему это лекарство дал. Вот именно. Ему стало нехорошо. Он вышел в холл, чтобы отсидеться в тишине и прохладе, пожаловался кому-то на нездоровье, и этот доброжелательный кто-то дал ему лекарство. Но никто из участников презентации об этом не рассказывает. Почему? Потому что лекарство дал человек, не имеющий к ней никакого отношения, случайный человек. Стасов, возьми себя в руки, — возмутилась Настя. Умерь полет фантазии. Ты что, всерьез веришь в возможности появления случайного человека там, куда с каждым присутствующим приехал по меньшей мере один охранник? Там, куда вход был только по специальным пригласительным билетам, да туда мышь не проскочила бы. Там же нефтяные короли собрались, магнаты, мафиози. Допустим. Тогда как ты все это объяснишь? Не знаю, вздохнула она. Думать буду. Может, ты чего подскажешь? Ты же умный. Не подлизывайся, рассмеялся Стасов. Сколько человек было на этой презентации? Около 100. Я знаю, на что ты намекаешь, Стасов. Но ты должен понимать, что это нереально. Так работать умеет только Доценко, но он один, а их 100. Да еще охрана, это ж 2 месяца работы. Стасов промолчал, только подмигнул озорно. Логика была очевидной. Пусть сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью разрабатывают криминальные связи Юрцева, его конкурентов и партнеров по бизнесу, а сотрудники Гордеева будут вести тихую, кропотливую, традиционную работу, опрашивая людей и пытаясь выяснить, не видел ли кто-нибудь постороннего человека. Хотя на таких мероприятиях очень многие друг с другом не знакомы, но на то и существуют сыщики, особенно такие, как Миша Доценко, который славится своим умением работать со свидетелями.